Послушайте, как человек ругает других, да? Он там дает о себе что? Информацию. Ну и так далее. Либо буду рассказывать всякие мелочи. Я человек честный, можете мне поверить. Значит. Вот. Это примерно мое выступление, так что можете переехать. Вот. Выступать я буду последним. Ну вот так вот. Значит. Ну, вот уже, когда человек информацией владеет, он сразу успокаивается. Даже если самое тяжкое, это тревога. Тревога. Ну да, непонятно, что будет, растерянность. Как только становится понятно, ну, я буду рассказывать, как избавиться от тревоги. Берите худший вариант. У вас все что угодно. У вас возникнет депрессия, но только не тревога. Изменяет, да, жена, а женщина нас спрашивает, изменяет, чем учить? Изменяет, конечно. Так она не знает, то ли изменяет, то ли нет. Так она уже знает, что точно изменяет. Тревога исчезает, и сразу появляется, может быть, депрессия. Может быть, радость у кого что. Да. То есть, короче говоря, вот я об этом примерно буду говорить, все это вам рассказывал, да? Ну и сами люди не понимают, о чем они говорят. И выдают информацию. Ну, кто может считывать, тогда ему спокойно. Кстати сказать, для вашего сведения, есть один такой психоз тюремный, так и называется, ганзеровский. Он бывает только в камере предварительного заключения. И никогда не бывает в камерах, где заключенные уже знают свой приговор. Это тяжелый психоз. Ганзеровский. Ганзеровский называется. Да вы не пишите, оно вам не надо. А то я должен буду рассказать, что такое пуэрилизм, что такое псевдоденция, это три варианта истерического психоза. Так уж, кстати, не пользуйтесь, ради бога, нашей терминологией. Истерия есть акцентуация, истерия, психопатия, истерия, невроз, истерия, психоз. Ну да, поскольку вы не знаете, что такое истерия, не пользуйтесь этим термином, а то когда не попадете под суд. Потому что это суть оскорбления личности. И словом бред не пользуйтесь. Потому что не знаете, что это такое, не буду объяснять. Да и навязчивостями не пользуйтесь. Знаете, сколько навязчивости? 400 с чем-то. Ну и так далее. Логика помогает разобраться, не все навязчивости укладываются в 4 варианта. Поскольку навязчивость. Это первое, нозофобия, боязнь заболеть. Социофобия, боязнь оказаться неловким в обществе. И страх пространства и явлений происходящих. Ну и смешанно. Ну, страх. Клаустрофобия, закрытое пространство. Агорафобия, боязнь перейти площади, ну и так далее. Всего их около 400. Ну ладно. Значит, теоретический материал у нас, можно сказать, закончен. Давайте будем отвечать сейчас на вопросы, какие проблемы у вас. Желательно с детьми. Можно. Давайте. Можно? Знаешь что? Я что? Да, пожалуйста, конечно. Ну вот вы сказали, что целоваться, да, знаки нельзя. Но у меня вот проблема такая вот. Значит, давайте таким образом. Все-таки лучше, чтобы сюда вышли, мне так удобнее. Давай сядь сюда. Ну вот уже год, как я не кормлю его, но он мне это в грудь все время руку раз и так и спит. Я засыпаю, он все равно залазит. Ну я что тебе хочу сказать, сколько год? 2,4 уже. 2,4 до сих пор, да? Да. Да. Ну вот я сейчас его отвезла на месяц, надеюсь, что как бы понятия, я да, от понятия этого... имею. Да, это может быть и способ. мне трудно сказать. В науке есть такое правило, после года надо кормить, есть биохимическое обоснование, молочный сахар, что молочный сахар, фермент, который, лактаза, который расщепляет молочный сахар, исчезает, и молоко становится ядом. Более того, есть Надежда Семенова, моя подружка, которая вообще считает, что взрослому человеку молоко пить нельзя. По поводу, да, кормления грудью, до которого года кормила? Год четыре. Ну, у меня на этот счет сложилось такое представление. Ничего страшного, если несколько месяцев и передержать. Единственное, бросать кормление нужно когда? Зимой? Весной? В лето нельзя бросать. Да, конечно, надо весной, летом пошли уже витамины и все. Кстати сказать, в молоке, кроме всего прочего, есть еще и что? Иммунная защита. И ребенок, если он правильно его воспитал, Бориса мы правильно воспитали, до года он не болел. Сделали ошибку, оторвали в год. Грамотные медицинские, грамотные родители. Болеть сразу начал. Он ноябрьский, надо было подождать где-то до мая. Да, конечно. Апреля. Да, центр апреля. Адаптации, да. Прививки. Ну да, что? Адаптация играет роль. Адаптация. То есть, короче говоря, здесь каждый раз надо думать, к сожалению, к большому сожалению, у нас очень мало профессионалов. Поэтому довольно часто приходится самим делать. Электриков профессионалов мало, сантехников, этих сейчас, кстати, получше стало, да? Это раньше ж машину покупать, это ж каторга. Негде ремонтировать. Ну, вот правильно, что ты разумеешь. Ну, нет, профессионалов мало. Врачей мало, профессионалов, учителей тоже мало. Ну, общество любителей. Как не пускать любителей в свою сферу, я не знаю. Я как раз стоял на этом посту, был председателем аттестационной комиссии. Мы поставили препону, так они через другие аттестационные комиссии. Все равно. Вот так. Вот так что, видите, как тоже это обратитесь, как найти. Я стараюсь помочь. И у меня есть книга «Бинтование душевных ран» или «Психотерапия». И там я описываю черты профессионала, признаки психотерапии. Ну, сейчас я свою главу буду писать, и там у меня глава уже это написана. Признаки профессионала в любой специальности. Профессионал от профессионала отличается чем? В какой профессии он работает. По личностным качествам они все одинаковые. Вот. Так что вот я даже не знаю. Значит, я сейчас ничего не могу тебе сказать, но я не сторонник насилия. А итак, вы вместе, и он лезет в груди, да? Угу. Может быть, есть смысл и действительно уехать, он за год может. Нет. Да. Нет, не за год, за месяц. За месяц, месяц он. Месяц. Ребенок будет в семье, мама не помнит. Да, ну, может, не хочет уже потерять. Да, сестру да, называют. Да, да, да, да, да. Может быть, это и поможет. Спит она уже будет... один. Да. Ну, а можно просто, что, ну, а спать обязательно должен один. Ну, к нам приходил, к ним уже нет. Ну, да. Но они его не пустят. У них же сердце. Да. А потом их память. Так что я не знаю, здесь может быть и стоит. Где-то силу тоже. Года четыре сейчас уже, ну, два года, конечно. Ну, вы же понимаете, если вам жалко себя или ребенка, тогда если ребенка жалко, вы это дело пришло. Нет, мне уже неприятно. А если себя жалко, тогда вы будете ему разрешать, что я буду мучить ребенка. То есть не можете его слез слышать. Только не надо говорить тогда об этом о любви. Конечно, не должен. И спать вместе с вами не должен. У него будет. Да, а то, что он в груди льется, ну правильно, как любой мужчина, когда спит рядом женщина, старается его взять за грудь и во сне заснуть.